Глава 181. Люди упадут в море, и те, кто упадет, упадут вверх. Я знаю, я знаю. О-о, а когда их привели в замок Драконий Камень, где казалось, что даже не осталось нескольких стражников у ворот замка, король Визириц был в саду Эйгона, сосредоточенный на шуте, одетом в шлем с рогами, который пел странную балладу. Шут был толстым и мягким, с широким лицом и странными татуировками. Он переваливался и прыгал, стоял на одной ноге и шел необычно. Он пел странную песню, и колокольчики на его шлеме звенели. Буря поднимается на разбитых кораблях, соленая вода входит в белую башню, и русалки исчезают из моря. Я знаю, я знаю. О-о-ау. Короля даже не было стражника вокруг него, только юная и красивая королева сопровождала его. Также был гигантский дракон, который парил в пустом замке, и наконец король махнул рукой и позвал его в сад Эйгона ночное. Пламя! Крикнул король, дракон упал на землю. Он был размером с взрослую лошадь. Его чешуя была черного и красного цветов, как тлеющее пламя в темной ночи. По сравнению с легендарным чудищем, этот дракон был недостаточно большой, но он уже поразил Вилласа и Марвина. Когда дракон пролетал над их головами, неприятный запах зверя наполнил их лица, и человеческое инстинктивное восприятие опасности заставило их на мгновение остановиться. Маленький дракон был оборудован седлом, как для всадника на лошади. Но юный дракон, казалось, боялся юного и серьезного человеческого короля. Он был нервным и напуганным и не осмеливался подойти. Он только смотрел на короля издали, когда приземлился, будто хотел подойти, но не осмеливался. Затем они увидели короля, они обнаружили, что король был молод и красив, как о нем говорили, с твердым лицом и довольно добродушным видом. Королева была прекрасной и благородной, с необычайным манером, и они не осмелились смотреть прямо на нее. Однако, когда они увидели правую руку короля, они оба задержали дыхание на мгновение. Вначале Виллас подумал, что это специальная перчатка или украшение на рукаве доспехов, потому что король носил полудоспехи, будто собирался в поход. Однако это было не украшение. Правая рука короля действительно была когтем какого-то зверя, дракона, но левая рука короля была нормальной человеческой рукой. Доктор Марвин был более возбужден видом правой руки короля, чем видом дракона. Его глаза светились, и его бычья шея тяжело дышала. Стражник, который привел их сюда, подошел к королю и строго встал рядом, будто все было нормально, и он не обращал внимания на нечеловеческую правую руку короля. Король заговорил: «Представьтесь, доктор Цитадели», который выглядел больше как злодей, чем магистр, с готовностью представился. «Я Марвин из Цитадели, изучаю магию и мистику, и я сертифицированный доктор Цитадели Виллас». Проглотил слюну и представился: «Я Виллас из дома Тиреллов, наследник Хайгардена, и я приветствую вас. Это великая честь встретиться с вами, ваше величество Визирис», — спросил холодно. «Доктор Цитадели по магии и мистике, наследник Хайгардена, прибыли на Драконий Камень на одном корабле. Я услышал о вашем драконе в Старотауне, ваше величество, я пришел ради вашего дракона. Я должен был встретиться с вами прежде, чем другие старые парни в Цитадели. У меня есть важные секреты о драконах, чтобы рассказать вам». Марвин был очень взволнован, но в зависимости от ситуации, ваше величество, я могу быть самонадеянным, вы сильнее, чем я думал. Вы знаете колдовство и магию крови и огня Валерии, и вы истинный король драконов Виллас. Не знал, как начать. На мгновение король пропустил Вилласа и напрямую ответил на слова Марвина. «Секрет дракона, давайте оставим это на потом. Вы сказали, что изучаете магию и мистику». Визириц посмотрел на Марвина. «Тогда вы, должно быть, слышали странные баллады шута, доктор Марвин». Марвин не знал, почему король упомянул об этом. Он повернул голову и посмотрел на странного шута в саду. Шут все еще пел две странные баллады снова и снова, и колокольчики на его голове продолжали звенеть. «Люди упадут в море, и те, кто упадет, упадут вверх». «Шут», — пел Марвин, нахмурился, когда услышал это. Эта странная песня была о людях, которые упали в море и утонули, и позеленевшие тела всплыли на поверхность моря разбитой. Корабль вызвал бурю, соленая вода вошла в белую башню, и русалки исчезли из моря. Эта песня была действительно странной, со странным мотивом. По стандартам шута, этот шут был, несомненно, неудачником. Песня, которую он пел, была странной и пугающей, и невозможно было заставить других смеяться. Но Марвин нахмурился. «Могу я спросить, кто этот шут Пэтчфис?» «Интересный человек. Я уверен, вы все слышали о клевете на Стенниса в Королевской гавани. Королевская гавань когда-то отправила людей распространять слухи, что Ширин была незаконнорожденной дочерью Пэтчфиса и леди Селы, чтобы контратаковать Стенниса, говоря, что Джоффри, Таммин и Мерцелла были незаконнорожденными детьми. Но на самом деле, более 10 лет все, кто знал Пэтчфиса, считали его слабоумным. Он был шутом-раб, привезенным из Валантиса герцогом Стивеном. Он был единственным выжившим из кораблекрушения в бухте кораблекрушений, где герцог Стивен был убит. Герцог и герцогиня, сотни солдат и матросов все умерли. Только Пэтчфис был выброшен на берег и выжил, откашливая морскую воду. С тех пор он часто пел какие-то странные песни. «Это что-то вам напоминает, доктор Марвин?» Марвин посмотрел на шута в саду серьезным взглядом, а затем посмотрел на короля. Он понял, что это был вопрос испытания. Доктор Марвин дал ответ. «Жертвоприношение, которая неожиданно выполнила условия, или, возможно, заговор жертвоприношения и заговор Виллас». Не мог понять разговор между королем и Марвином, но он чувствовал неясное беспокойство. Визирис сузил глаза. «Итак, что вы думаете о его странной песне?» Марвин понял, что это был второй вопрос. «Я не верю в какие-либо пророчества, не в то, что эта странная песня шута может предсказывать будущее, ваше величество. Эти вещи основаны на спекуляциях. Но если вы хотите, чтобы я объяснил это вам, разбитый корабль может быть бухтой кораблекрушений, и он говорит о буре, бушующей там, это вызовет попадание морской воды в какую-то белую башню. Что касается русалок на дне моря, говорят, что серый морской король Железных островов женился на русалке. Что касается короля русалок, он является богом смерти моря, почитаемым матросами из Соса. Матросы рассказывали, что в трепещущем море есть бледнокожие русалки, и мягкие русалки живут в Южном море, но никто никогда не подтверждал это. Также есть маленький остров на острове Кинтей против Старотауна, называемый Русалкиным дворцом. Есть легенда, что в водном зале утопленника русалки заботится о доме. Пророчество хитро и ловушка, и его можно объяснить любым способом. Что касается пророчеств, я верю словам древних мудрецов. Опасность самого пророчества не страшна, но самое страшное, когда вы попадаете в него. Визирис взглянул глубоко на оккультного доктора города и был немного разочарован. Этот доктор, возможно, не так талантлив, как он думал. Визирис изначально думал, что когда доктор придет, он мог бы отложить вопрос в Старотауне на время. Визирис имел другое объяснение для песни Пэтчфиса. Соленая вода входит в Белую башню. С точки зрения Визириса, возможно, кто-то еще задумался о Старотауне вместе с ним. Соленая вода символизирует Железные острова. Джаен, который был рядом с Браном, использовал соленую воду, чтобы затопить Винтерфилл, чтобы предсказать вторжение Теона Грейджа в Винтерфилл. Для Визириса Белой башню представлял Хайтауэр и Старотаун. Из-за высокой башни семьи Хайтауэр, их семейный герб, ступенчатая белая башня с горелкой, горящей на вершине на фоне сажи. Хотя Визирис не хотел верить в это, пророчество Пэтчфиса имело доказанную эффективность. Визирис не мог понять только последнюю строку. Русалки исчезли без следа под морем, но Визирис нужно было только сделать приблизительное предположение, и он не будет захвачен пророчествами. Он просто рассматривает эти вещи как источник разведданных, которые нужно расшифровать. Неважно, если ты не угадаешь правильно. Оценка Визириса Марвина закончилась здесь. Он повернулся, чтобы посмотреть на Вилласа из Хайгардена. Этот доктор из города пришел сюда ради дракона. А что насчет тебя, Виллас Тирелл? Увидев, что драконов король, который мог на самом деле унаследовать магию и колдовство Валерии, перестал задавать вопросы, доктор Марвин не был уверен, ответил ли он хорошо или нет, и начал беспокоиться о прибылях и убытках. Виллас из Хайгардена пытался сохранить вежливость, хотя он был расстроен драконом, драконьей когтистой правой рукой короля и предыдущим вопросом, и чувствовал неясное чувство вины. Его сердце пропустило удар, и он аккуратно опустился на одно колено и серьезно ответил: «Ваше Величество, с тех пор как Виллас услышал новости о вашем возвращении на драконий камень, он никогда не осмеливался забыть, что предки Тиреллов были даром короля Таргариенов. Только сегодня, на этот раз я пришел принести вам клятву верности от имени семьи Тиреллов из Хайгардена. Пожалуйста, позвольте мне служить под вашим командованием. Пожалуйста, отправьте меня вперед за вас, как его величество Игон Завоеватель водил меня, как его предок Харлан Тирелл. Вы представляете семью Тиреллов, а что насчет вашего отца? Я помню, что нынешний герцог Хайгардена, «Ваш отец, герцог Мейс, верно, где он сейчас, Виллас?» Проглотил тайно. «Мой отец сейчас в Королевской гавани, но, Ваше Величество, позвольте мне написать письмо моему отцу. Он должен определенно...» Визириц прервал. «Сколько времени заняло у вас путешествие на он намеревался отправиться в Саммерхолл, чтобы добавить рыцарей из Стормлинда и представителей семейства Флорентов в состав гвардии, формируя почетный корпус рыцарей численностью около 600 человек, а затем двинуться в Найтсонг на границе, чтобы объединиться с войсками Дорна. После сбора войск армия выступила из Найтсонга для атаки Хайгардена. К тому времени Дорн также усилит личную гвардию Визириса дополнительными силами. В конечном итоге, гвардия, ответственная за защиту короля в войне, достигнет 1000 человек. Эта гвардия будет состоять исключительно из самых доверенных телохранителей короля, известных рыцарей и вассалов со всей страны. В полном составе она станет непобедимой тяжелой кавалерийской единицей в ожидании направления атаки короля на поле боя на драконе. Это направление, по которому гвардейцы будут скакать верхом. Куда бы король ни ринулся, они последуют за ним. Причина, по которой Визирис до сих пор на драконий камень, заключается в том, что он ждет прибытия армии в назначенный район. Сбор в районе Найтсонга займет по меньшей мере 10 дней до полумесяца. Визирис все еще должен ждать. Он должен дождаться, пока армия не будет собрана, прежде чем перелететь туда, чтобы командовать битвой. Это звучит немного как Чан Кайши, который перелетает по стране, командуя с частного самолета, но Визирис не собирается на поле боя заниматься микроменеджментом. Визирис никогда не командовал войной численностью в 10 тысяч человек, поэтому он будет слушать мнение командиров и не будет самонадеянным, и сам он является самой мощной боевой силой и уверенностью этой армии. Стратегическими целями этой военной операции являются Хайгарден и Старый город. Лучший исход – заставить Хайгарден сдаться, и все южные лорды подчинились бы зову Визириса, сданному вороном в Хайгарден. Следующий лучший исход – Хайгарден отказывается сдаться, и Визирис немедленно отправляет свои войска захватить Хайгарден, а затем оценивает отношение старого города. Если старый город также откажется сдаться, то он отправит свои войска атаковать старый город. Если старый город сдастся, то он отправит свои войска в старый город, чтобы продемонстрировать свою мощь. В любом случае, сдаться старый город или нет, Визирис отправит свои войска в старый город. По имени Визирис попросит цитадель старого города раскрыть миру знания и разведданные о белых ходоках, но на самом деле, конечно, он попросит цитадель старого города и семью Хайтауэр передать знания и книги о магии. Можно сказать, что Марвин и Уиллас повезло. Визирис планирует сегодня отправиться в штормовой предел с Дейнерис. Если они придут позже, они не смогут найти короля на драконьем камне. Визирис давно планировал отправиться в штормовой предел, но задержался на 2 дня, потому что случайно коснулся проклятого предмета, привезенного из Брааваса, говоря о топографии на задней стороне Драконьей горы. Там есть влажная и холодная пустошь, далеко от вулкана, окруженная бурей и плохой водой круглый год, а вулкан покрыт дымом и тенями, сдуваемыми ветром, что выглядит мрачно и страшно, и почти нет живых существ, которые могли бы выжить там. Визирис спрятал проклятый предмет, привезенный из Брааваса, с помощью магии бога холода там, в пещере, выкопанной им в крутом месте, и летал туда каждый день, чтобы выплюнуть дыхание холода и плотно заморозить его. В конце концов, это было все еще слишком дерзко. Визирис не ожидал, что холодное проклятие постепенно проникнет через магический лед, который он выплюнул. Две магические силы, казалось, имели тенденцию поглощать и смешивать друг друга на его магическом ледяном творении. Визирис просто случайно коснулся льда. Затем он был одержим этим проклятием, которое сочетало магию бога холода и часть его собственной магии. Магическое противостояние шло уже 2 дня, и его рука все еще не восстановилась. Ночной огонь был настолько напуган проклятием на руке Визириса, что не осмеливался подойти к нему. Эти проклятия бога холода содержали магию ледяного элемента, которая была нужна Визирису, и ее можно было поглотить. Поглощаемая часть этой силы была выше, чем у особых оружия безликих, но она была очень медленной и трудной для переваривания. Визирис был одновременно благодарен и озадачен. Когда обнаружил это, он был благодарен, потому что, казалось, нашел способ получить магию ледяного элемента. Он был озадачен, потому что, осознав, что ледяные драконы в этом мире не существуют в реальности, а являются творением ритуальной магии, Визирис не знал, как получить тело ледяного дракона, чтобы получить магию драконьей души. Но теперь, когда он получил поглощаемую магию ледяного элемента из проклятия остатков белых ходоков и людей, не означает ли это, что этот кусок остатков можно в каком-то смысле считать магией драконьей души? Так можно ли понимать, что драконья душа ледяного дракона – это остаточное проклятие белых ходоков, которое может создать ритуальную магию для призыва ледяного дракона? Думая с другой стороны, не означает ли это, что система, выдающая задания в уме Визириса, определяет, что эти белые ходоки, которые могут создать ритуальную магию для призыва ледяного дракона, сами являются ледяными драконами? Визирис странно подумал, так что суть ледяного дракона – это не гигантский дракон, а на самом деле особая магия, которой обладают белые ходоки. Глава 182. После того, как Висерис отправил Вилласа прочь, он и Дейнерис встретились с Марвином наедине. Висерис спросил: «Секрет дракона, ты сказал, что хочешь увидеть меня перед старыми парнями из других городов. Что ты хочешь мне сказать?» Марвин горько улыбнулся: «Ваше Величество, то, что я хочу вам сказать, это то, что Академия пытается построить мир без колдовства, пророчеств и стеклянных свечей. Некоторые из их докторов образовали тайное общество, одержимую магией и драконами. Очень враждебно настроенные, пророчества, драконы, колдовство, магия, боги, все таинственные силы – это объекты, к которым они стремятся искоренить. Они надеются создать мир, который будет полностью доминироваться смертными, и в котором не будет ничего, что нельзя было бы объяснить их знанием. Самый упрямый из них, бедный старый человек, попытается убить вас своими морщинистыми руками и избавиться от вашего дракона». Висерис и Дейнерис переглянулись, нахмурились и спросили: «Есть ли основания для этих обвинений?» Марвин откровенно ответил: «Конечно, я принес доказательства. Когда я впервые покинул город школы, они попытались устроить так, чтобы я погиб в руках разбойников на дороге. Я подделал свою смерть и сбежал, и мне удалось остаться в живых. Первоначально я хотел как можно скорее добраться до вас по суше, но лорд Виллас из Хайгардена раскрыл мою маскировку, и я был вынужден согласиться поехать на его корабле, что доставило мне немало хлопот». «Разве ты не доктор в школе? Если тайное общество, о которой ты упоминал, действительно существует в школе, и если я выражу свой гнев и захочу уничтожить школу, тогда разве ты не станешь грешником школы? Или я уничтожу школу? Что ты ожидал увидеть?» «Я не отрицаю этого, ваше величество. Если вы действительно захотите уничтожить город школы, пожалуйста, сохраните классики». Доктор Марвин даже очень серьезно кивнул: «Но я бы посоветовал вам, что уничтожение всего города школы хуже, чем избавление от одного человека. В нем полно упрямых тайных обществ. Те, кто учится в городе и становится педантичными и упрямыми, являются самыми ненужными язвами в городе. Они – рак, который мешает городу понять происхождение мира. Ваше Величество, эти серые овцы – всего лишь группа самонадеянных старых упрямцев, прячущихся в тени. Когда вы возьмете под свой контроль всю территорию, в городе найдется множество людей, которые избавятся от них и займут их место по вашему приказу, не запачкав ваши руки. Они занимают высокие позиции в городе. Знаешь ли ты что-нибудь о членах этой тайной общества?» Марвин прямо ответил: «Меня не доверяют, но доктора из кардиналов вызывают сомнения. Когда я впервые стал доктором, меня приблизили предыдущие кардиналы. Они презирали людей, изучающих оккультизм, но не позволяли им получить докторскую степень. Я не принимал их всерьез. Они пытались втянуть меня в ассоциацию и привели меня на несколько тайных собраний. Все они были темными и носили маски, но я знал некоторых из них. К сожалению, они никогда не доверяли мне и обнаружили, что я не интересовался их упрямством в отношении магии и оккультизма, и меня выгнали. Это странно, если то, что ты говоришь, верно. Почему цитадель и культ семерых мирно сосуществовали тысячи лет? До завоевания Игона старый город стал центром культа семерых из-за звездного храма». Марвин объяснил: «Суть учения семерых богов – это люди, и семь богов представляют семь добродетелей человека. Распространение учения семерых богов выгодно для города, потому что для создания мира, доминируемого смертными, смертным нужно использовать вид веры, принадлежащий людям, чтобы противостоять богам и таинственным силам, которым они враждебны, и дать смертным духовную поддержку и смелость противостоять этим таинственным вещам». Висерис почувствовал еще большее недоумение. «Согласно твоему утверждению, раз цитадель знает, что магия и таинственные силы реальны, почему она отрицает их существование и препятствует их распространению. Вот почему я пришел к вам. Они думали, что дракон принес магию, и за последние 100 лет они думали, что доказали это. Они думали, что дракон исчез и унес с собой магию. Теперь они думают, что в этом мире есть признаки возрождения магии, поэтому они постараются избавиться от вашего дракона. Дракон принес магию — это чушь собачья. Доктор Марвин скрыто пренебрег. Эти самонадеянные старые упрямцы никогда не знали реальности мира и отказывались признать, что даже после исчезновения дракона более 100 лет назад, магия и таинственная сила никогда не существовали на Эрте. Разрыв то-то, легкие странники за стеной, теневые связыватели и огнедышащие из Асшея, песни луны и красные жрецы Востока, колдовство и темная магия Востока, и магические искусства Валарии в вас, ваше величество, вы должны знать лучше меня. Это не магия приносит магию, а магия существует, она просто поднимается и опускается, как прилив и отлив Висерис. Прищурил глаза. Знания Марвина о магии все еще находились на уровне теории магического прилива, которая лучше всего объясняла угасание магии. Висерис спросил: «Доктор Марвин, ты сказал так много вещей, связанных с магией, ты должен быть хорошо осведомлен. Я хочу спросить тебя, что ты считаешь сущностью магии?» «Извините, ваше величество, я еще не изучил ее сущность, но я знаю общие проявления магии. Будь то волшебники, теневые связыватели или огнедышащие, все они учатся через медитацию и активируют ее через специальные движения и слова. Таинственная сила. Есть вывод, который также является выводом в магических книгах города. В мире есть среда, которую можно назвать магией. Она находится в воздухе и распределена по всем уголкам мира, которые мы не можем обнаружить. Эта среда может быть через медитацию. Соответствующие руны реагируют на нее через специальные движения, и высвобождаемая сила является магией и колдовством. Кровавая магия – это еще один способ использования этой среды. Ты был в Асшее. Так ли думают маги и огнедышащие там? Нет, ваше величество. Многие из магов и огнедышащих, с которыми я вступал в контакт в Асшее, считают, что магия происходит от даров богов. Большинство людей с особыми способностями считают, что их магия и колдовство – это сила, данная людям Эрхлором. Некоторые думают, что магия – это просто слова и знания, вам просто нужно научиться ее использовать, и вам не нужно заботиться о том, откуда она берется. Конечно, есть и те, кто не верит в богов. Они считают, что боги – это просто более могущественные волшебники, и они верят, что могут углубиться в это. Они также могут получить такую же мощную силу. Эти люди обычно очень сильны, но, как правило, имеют вспыльчивый и одинокий характер. Они живут в некоторых особых местах в Азии, и контакт с ними очень опасен, но я думаю, что их идеи ближе к истине. Я хотел посетить старуху, которая, как говорят, больше желает общаться с другими, но по пути к ней я был несчастливо заключен в клетку ее магической ловушкой на полмесяца. В конце концов, я чуть не был убит старухой. Это доказывает, что она, некромант с Дальнего Востока, которая совсем не желает общаться с другими и просто нуждается в трупах некоторых авантюристов. Висерис почувствовал, что опыт Марвина в Асшее был немного похож на иностранца, входящего в город Ихарным. Казалось, что он столкнулся с большим количеством магии и колдовства, но на самом деле он мог не осознать более существенные вещи, пока не покинул Асшей. Возможно, он видел много магии и колдовства во время своих путешествий на восток, но он все еще находился на стадии, когда знал, что это такое, но не знал, почему Академия существует 1000 лет, но нет более глубоких исследований по магии и колдовству. Ты сказал, что Академия враждебно настроена к магии и колдовству. Никогда ли никто не проводил исследований? Конечно, ваше величество. За 1000 лет цитадель собрала почти все магию и колдовство, которые можно было собрать со всего мира. Однако эти знания никогда не были опубликованы. Я думал, что смогу просматривать эти содержания, став доктором. Цитадель утверждает, что каждый доктор держит древний и тяжелый ключ из черного железа, который может открыть каждую дверь в городе и прочитать все книги в городе. Однако, оказывается, это невозможно. Я знаю, что в суде кардиналов есть маленькая дверь из Вейервуда, где находится совет кардиналов, и нет ключа. Чтобы открыть эту дверь, я когда-то написал рукопись о своем опыте в Азии, и она прошла оценку жюри, состоящего из многих старых докторов из города. Эта рукопись называется «Испытание магии Асшея», в которой записаны географическое положение Асшея, его язык, независимые колдовства и язык заклинаний, грубая карта города, его достопримечательности, гидрология и направление течения реки Пепла, а также некоторые колдовства и заклинания, которые я выучил, и слухи о городе трупов Стя в центре страны теней. Затем, через некоторые средства, я увидел, что моя рукопись с высокой оценкой была скопирована в две копии. Оригинальная рукопись была помещена в угол области магии и оккультизма в городской библиотеке, а скопированная копия была проведена маской доктора через дверь, которую нельзя открыть. Я не мог видеть через дверь, и все внутри было размытым и темным. Висерис острым чувством попытался проверить. «С твоим зрением, ты будешь использовать стеклянную свечу, Денирис». Не могла не прищуриться. Услышав это, Марвин на мгновение возбудился. «Вы знаете, ваше величество». «Да, когда катастрофа в Валарии еще не наступила, четыре стеклянные свечи были привезены из Валарии в город школы. Волшебники древних свободных цитаделей использовали эту стеклянную свечу, чтобы видеть через горы, океаны и пустыни. Я только взглянул на нее». Глава 183. Висерис перелистывал несколько страниц и холодно спросил. «Думаю, цитадель не стала бы размещать такую книгу в месте, где ее может прочитать кто угодно. Ты сказал, что тебя не доверяют, так почему ты принес эту книгу ко мне?» Марвин объяснил. «Ваше Величество, как вы сказали, эта книга не для всеобщего доступа. Она была извлечена из-за двери в камере кардинала тайной обществом после того, как кардиналы узнали о вашем приземлении на драконий камень с драконом. Они никогда не думали, что я все время наблюдал за ними. Новость о вашем приземлении на драконий камень произвела огромное впечатление на докторов цитадели. Я понял, что это шанс, который может выпасть раз в жизни. Это была моя возможность войти за ту самую тайную дверь и узнать, что происходит. Поэтому перед тайным собранием общества я оглушил Колина, молчаливого звездочета, и украл его маску. Он был примерно моего роста и был членом тайного общества. Я использовал его маску, чтобы присутствовать на собрании вместо него. Ха-ха, толпа серой овцы была напугана слухами о вашем драконе, и никто не заметил, что я пробрался среди них. Та дверь из рыбьего луба, это волшебная дверь. Если знаешь, ваше величество, чтобы открыть волшебную дверь с помощью волшебного контракта, нужно произнести клятву тому, кто принес клятву на соответствующем церемониальном обряде. Прежде чем ты сможешь ее открыть, они ненавидят магию, но используют волшебные двери, чтобы хранить секреты. Это действительно иронично. Я последовал за ними и увидел сцену за дверью. За дверью был проход, ведущий в комнату с семью стенами. Я предположил, что это был первый этаж башни. Полки на стенах были заполнены кожаными книгами, коробками со старыми свитками и каменными плитами с вырезанными на них рунами. Я смело гарантирую, что все неизвестные секреты, которые город записал и изучал на протяжении тысячелетий, находятся там. Дракон – это лишь одна область, но есть также различные записи на целых двух стенах. Там я даже увидел сломанный топор драконоборца. Думаю, вы догадались, да, это тот топор, которым лесоруб Хап убил Сликаса в битве в драконьей пещере во время танца драконов. Эта книга, которую Теобальд, организатор тайного собрания и нынешний архидиакон кардиналов, взял с полки. Следующее было просто. Я наблюдал, как Теобальд уносит книгу и кладет ее на полку в своей комнате, поэтому я посетил его той ночью. Я украл книгу. Затем я отправился на драконий камень Висерис. Был готов поверить в то, что сказал Марвин. Волшебная дверь, о которой упомянул Марвин, напомнила Висерису черную дверь в самой глубине кухонного колодца в ночном доме на стене. Черная дверь – это тайная дверь, столь же старая, как и стена. Черная дверь сделана из белого рыбьего луба и имеет лицо на ней. Когда кто-то подходит к черной двери, глаза на двери открываются и спрашивают: «Кто ты?» Брат ночного дозора должен ответить частью клятвы, прежде чем дверь откроется. Это тайная дверь в цитадели, возможно, тоже является таким же волшебным творением. Что касается истории танца драконов Таргариенов, у Висериса есть свои мысли. Вначале, возможно, можно понять, что кровавая гражданская война была вызвана обеими сторонами из-за своих требований, но в более поздний период это явно было далеко не так просто, как просто гражданская война. Более 20 драконов, одна гражданская война, все умерли, даже 5 драконов погибли от рук толпы. Такие слова смешны, Когда говорят, что не было никакого заговора в период восстания в Королевской гавани во время танца драконов, говорится, что однорукий пророк по имени Пастух призывал к убийству драконов, и сумасшедшая толпа атаковала драконью пещеру в Королевской гавани по призыву этого пророка. По записям молодой самки дракона Сликаса в то время были связаны тяжелые цепи, и лесоруб по имени Лесоруб Хабу прыгнул на ее шею и вонзил топор в ее голову. Дракон Сликас громко рычал и извивался, пытаясь сбросить Хабу под себя, но Хабу, неизвестный лесоруб до убийства дракона, казалось, не испытывал страха или паники вообще. Он был как убийца, который практиковался бесчисленное количество раз и был очень знаком с слепыми пятнами драконьего зрения. Он зажал ноги вокруг шеи дракона и 7 раз подряд ударил топором по голове дракона. Каждый раз он громко кричал одному из 7 богов. Когда он кричал «незнакомец», топор прошел через чешую и кости Сликаса и вонзился в его мозг. Так Сликас стал первым драконом, убитым толпой. Эта толпа – это лесоруб. Какой лесоруб осмеливается столкнуться с драконом? Какой топор у него, что может вонзиться в голову дракона? Кроме того, в толпе был горящий рыцарь. По записям, горящий рыцарь убил 2-го дракона, Магула, в восстании, которое атаковало логово дракона. В то время этот человек был в тяжелой броне, держал копье и возглавлял атаку против огня дракона. Даже когда его стальная броня плавилась от огня дракона и его плоть пожиралась расплавленным железом, этот человек все еще использовал острие своего копья, чтобы многократно пронзить глаза Магула и убить дракона. Лесоруб и горящий рыцарь, оба нацелены на слабость дракона и рискуют жизнью, чтобы убить дракона. Это просто обычная толпа или хорошо обученный воин смерти, рожденный для убийства драконов. Также был Терикшу, который все еще был молодым драконом во время танца драконов. Говорят, что в то время, когда дракон был заперт, он мог только отступить в свое логово, обжигая тех, кто хотел стать драконоборцами огнем дракона, и тело даже заблокировало вход. Однако толпа ворвалась через заднюю дверь. Он был убит, потому что был запутан в железных цепях. В то время в логове дракона было 4 дракона. И только Dreamfire смог освободиться от цепей и взлететь. Но после взлета Dreamfire был поражен арбалетной стрелой в глаз, что сделало его безумным и заставило врезаться в свод логова дракона. Половина свода рухнула и закопала его. Самое вопиющее было с драконом Сираксом, принадлежавшим королеве Рейнире в то время. В конце битвы в логове дракона, без пилота, дракон пролетел над холмами Рейнис как безумный, приземлился перед толпой, вылезающей из руин логова дракона, и сражался с толпой как безумный. Земной бой как будто он забыл, как летать. Он безумно сжег их огнем дракона и укусил этих толп с его ртом. В конце концов, конечно, он не смог избежать судьбы быть убитым. Есть много теорий о смерти Сиракса. Некоторые говорят, что он был убит топором Харба. Некоторые говорят, что рыцарь с мечом из валерийской стали отрезал ему крылья. Некоторые говорят, что он был пронзен арбалетной стрелой в глаз, а некоторые даже говорят, что пророк Пастух призвал воина из 1 из 7 богов, чтобы отрезать голову дракона мечом из черного тумана. Действительно смешно говорить, что толпа, которая атаковала логово дракона в то время, была всеми бесстрашными и не боялась дракона. Они были хорошо обучены и даже целенаправленно атаковали слабости дракона. Толпа имеет топоры и копья, которые могут убить драконов, арбалеты и арбалеты для стрельбы драконами, которые только оснащены армией, и могут даже точно стрелять в уже взлетевшего дракона Dreamfire, а также валерийские стальные мечи и атакующего горячего рыцаря в броне. Тем не менее, история объединяет этих людей в яростную толпу, потому что Рейнира Таргариен, которая правила Королевской гаванью в то время, в панике бежала из Королевской гавани. Эти толпы исчезли с тех пор, без суда, и их местонахождение неизвестно до 3 месяцев спустя, когда Эйгон II вернулся. Были только несколько мятежных королей, которые были легко уничтожены. Полгода спустя армия черных пришла к королю снова. Эйгон II был отравлен, и черные избрали 4-го сына Рейниры, Эйгона III, королем. Но к тому времени никто не держал толпу ответственной, и этот Эйгон III, который взошел на трон, был Эйгоном, известным как Эйгон-убийца драконов, во время его правления. Последний дракон был слабым и деформированным парнем, который вылупился из драконьего яйца после войны. Он был слаб в физическом развитии, с увядшими крыльями и умер в очень юном возрасте. С тех пор Таргариены не смогли вывести другого дракона. Висерис слушал историю Марвина, которая была нелегка для прослушивания, а затем прочитал книгу, и его мысли были наполнены размышлениями. Висерис кратко пролистал ее. Несколько случаев убийства драконов в этой книге были все записаны во время битвы в логове дракона, это многое говорит. Битва в логове дракона была больше похожа на последний шаг для совершенствования теории убийства драконов в этой книге, то есть для проверки осуществимости теории. Виссерис не мог не посмотреть на оккультного доктора города. «У вас должна быть фамилия, прежде чем принять клятву стать магистром, доктор Марвин Марвин», — ответил. «Когда я выиграл ожерелье магистра, магистр больше не упоминает свою фамилию, и теперь я, доктор Виссерис», — сказал. «Но вы явно не бакалавр, следующий древним временам, и вы не человек без политических взглядов. Вы близки к Таргариенам, или, другими словами, вы близки к драконам, колдовству и магии. Магистры не имеют политических взглядов. Возможно, город обманывал мир этой догмой так долго, что даже они сами в это поверили. Когда вы не мешаете их позиции, конечно, у них нет политических взглядов, но когда вы конфликтуете с их целями, ваше величество, если вы прочитаете ту книгу, вы должны понять, насколько гибкой является их позиция. Нет политических взглядов, поскольку вы не хотите говорить свою фамилию, позвольте мне спросить вас другим способом. Вы рисковали своей жизнью, чтобы прийти ко мне. Что вы хотите? Что вы хотите от меня, доктор Марвин Мармая? Цель была ясна с самого начала и до конца. Ваше величество, я хочу понять, как работает магия в этом мире, ее силу, форму и сущность. Обычные люди не питают таких тщеславных видений. Что заставляет вас так одержимо увлекаться магией? Вы, доктор оккультных наук, вам, должно быть, за 50, вы не желаете называть свою фамилию. Изучение магии и оккультизма презиралось бы в цитадели, но вы все равно выбрали эту тему в то время, когда магия находилась в упадке, и стали доктором. Вы говорили, что вас не доверяли в школе, но школа признала ваш талант и присвоила вам докторскую степень. Ваша кровь, должно быть, благородна. Мой прадедушка, мистер Эмон из Стены, дожил до 102 лет. Даже если он не был особенно талантлив, ему следовало бы дать почетную докторскую степень из-за его возраста. Но он все еще остается мистером. Учитывая враждебное отношение тайных обществ в цитадели к крови Таргариенов, вы, должно быть, не потомок определенной ветви Таргариенов. Виссерис высказался красноречиво. Позвольте спросить вас, какова связь между стариком Лейтоном Хейтауэром из Старого Города и вами? Говорят, что лорд Лейтон оставался на возвышающейся башне вместе со своей дочерью, Безумной Морой. Я изучал магические книги десятилетиями и никогда не выходил из этой башни. По вашему мнению, город враждебен к магии, так почему же вы позволяете Хейтауэру, который также находится в старом городе, изучать магию? Глаза Марвина расширились, и торчащие белые волосы появились из его ушей и ноздрей. «Моя фамилия Фахуа. Извините, ваше величество, если это вас беспокоит. Я вырос в городе. Когда доктор Кассандер был еще холостяком, я работал помощником мейстера рядом с ним. Он был моим наставником, и он однажды написал книгу «Песнь моря. Раскол континента». Моя одержимость магией возникла благодаря ему. Но, как вы сказали, мои родители должны быть благородными. На самом деле, я знаю, что я незаконнорожденный сын доктора в городе и леди Хейтауэр. Полагаю, именно поэтому я был повышен до доктора незаконнорожденный. Извините, если я вас обидел, доктор. Виссерис посмотрел на него, но согласно вашим словам, попустительство цитадели в отношении исследований магии Хейтауэров заставляет мое воображение блуждать. Я хочу знать, каково ваше отношение к Хейтауэрам? У меня нет отношения к Хейтауэрам, ваше величество. Моя мать давно вышла замуж в другом месте, умерла в другом месте и была похоронена в другом месте. Как мистер, у меня нет ничего общего с Хейтауэрами. Если тайное общество цитадели так попустительствует Хейтауэрам, как вы думаете, как мне следует поступить с Хейтауэрами, моими магическими советниками? Виссерис сказал, это были Хейтауэры, кто инвестировал в цитадель и всегда защищал ее. Насколько я знаю, семья Хейтауэров всегда была крупнейшим спонсором позади мистеров и церкви семи богов. Это была ирония, поскольку Виссерис на самом деле спрашивал о тайном обществе Хейтауэров, сотрудничающем с цитаделью. Смею утверждать, что Хейтауэры сдадутся вам, ваше величество. Марвин поднял голову, тяжело дыша через свою толстую шею. Хейтауэры всегда были такими. Они когда-то были королями и правили старым городом и его окрестностями до завоевания. Когда андалы вторглись, они помогали без сопротивления, а позже сдались королям простора. Во время войны завоевания, дом Хайтауир сдался завоевателю Эйгону, в целях сохранения старого города, но на самом деле для сохранения самих себя владельцы башни были могущественны и богаты. До завоевания Эйгона, они всегда предпочитали торговлю войне и редко участвовали в гражданских войнах в Вестеросе до тех пор, пока Таргариены не пришли править Вестеросом. Единственный раз, когда Хайтауир активно участвовали в политике, было когда они выдали замуж короля Висериса и Таргариена кровавая битва драконов, которая последовала, также была из-за Хайтауиров, узурпировавших права наследника короля, принцессы Рениры, и провозгласивших старшего сына королевы Хайтауир, Эйгона II, королем ваше величество. Вы думаете, что семья Хайтауиров предоставила цитадели возможность истребить драконов? Честно говоря, теперь, когда вы так говорите, я не могу отрицать, что может быть связь, ваше величество. Если вы хотите моего совета, я предлагаю вам подчинить цитадель, очищенную от рака, под ваш трон. Что касается семьи Хайтауир, все зависит от ваших мыслей. Как это может быть в моих мыслях? Все знают, что семья Хайтауиров самая глубоко укоренившаяся в просторе. Я не Эйгон, и он не Чер. Глава 184. Драконья пасть похожа на руки других позвоночных. В основном это зависит от подвижности черепа дракона. Подвижность черепа дракона зависит от двух каналов. Бокового канала черепа, образованного квадратной костью скуловой костью, квадратно-скуловой костью верхнечелюстной костью, и небной проходки, образованной квадратной костью небной костью нижнечелюстной костью небным отростком на небной поверхности Диенерис перелистывала холодные и строгие текстовые записи, запечатленные в книге «Легендарные существа, драконы». Эти слова описывали структуру дракона, но они вызывали у Диенерис чувство переполняющей злобы. Они изучали эти вещи, казалось бы, записывая структуру черепа дракона. Но в следующем разделе перо повернулось и начало указывать на то, что в голове дракона есть две смертельные слабости. Одна из них – зазор между костными элементами сзади черепа. Хотя там также есть и драконьи чешуи и черепа, для обеспечения гибкости пасти дракона, там есть гибкое пересечение, подобное костным элементам. Под пересечением находится драконий мозг, который контролирует действия дракона. Удар тупым предметом туда может сбить дракона с ног и сделать его неспособным летать, а если проникнуть туда и напрямую повредить драконий мозг, это может привести к смерти. Смерть Сликаса подтвердила это теоретически. Самым уязвимым местом у дракона являются его глаза. Пронзание глаз может проникнуть в мозг дракона. Смерть Магула подтвердила это. Также есть ветвь квадратной кости, простирающаяся дорсально и разветвляющаяся на заднем крае крыловой кости дракона, где его нижнее крыло соединено. Диенерис не могла больше читать и чувствовала бесконечную ярость в груди. Найтфайр, казалось, заметил ее гнев и холодно посмотрел на большую книгу в руках Диенерис, и из его горла вырвался тревожный низкий рык, будто бы, как только Диенерис отдаст приказ, он не колеблясь выпустит драконье пламя и сожжет книгу в пепел. Висерис повернул голову и сказал: «Разве мы не договорились читать только ту часть, что касается высиживания и воспитания драконов?» Диенерис скрежетала зубами и ответила: «Я была немного очарована цитаделью ранее, но теперь я правда хочу сжечь ее дотла». Висерис уже перелистывал книгу. Он в основном читал обсуждение книги о происхождении драконов. К сожалению, книга была неопределенной в вопросе происхождения драконов, но части о высиживании, воспитании и верховой езде на драконах цитировали много из братьев Бата-дракон, драконочерфи, длиннокрылый дракон, неестественная эволюция драконьего клана. Это показывает, что книга братьев Бата имеет невероятный статус в работах цитадели по исследованию драконов, и это не так, как утверждала цитадель для внешнего мира, что неестественная история. Эта чушь. Висерис не был очень зол, потому что он видел только несколько воспоминаний от драконьего связывателя. Валерия имеет исследователей, специализирующихся на изучении драконов. Эти исследователи обычно равнодушны к драконам, и драконы часто не хотят приближаться к ним. Это показывает, что исследователи в Валерии не изучают такие вещи, как послеродовой уход за драконами, а что-то более тревожное. Просто из того, что Висерис знает из внешнего мира, видно, что Валерия использовала кровавую магию для скрещивания разных рас, включая людей. Висерис на самом деле имеет предположение. Так называемый демон, который теперь бродит в руинах Валерии, может быть гибридным видом кровавой магии какого-то свободного дома, а морские чудовища, живущие в дымном море сегодня, могут быть источником пищи для драконов в драконьей ферме свободного дома. В противном случае, если Валерия действительно полагается на коров и овец для кормления драконов, сколько коров и овец нужно было бы выращивать для кормления драконов таким образом? Источник пищи для драконьей фермы должен быть каким-то более крупным видом, и Висерис предположил, что это морское чудовище. Морские чудовища в этом мире так же реальны, как и драконы. Когда Висерис и Юрон встретились, они видели морское чудовище, которое предположительно было молодым. Исследования Валерии над драконами будут только более кровавыми и жестокими. Человеческое исследование инопланетян никогда не было чем-то необычным. Но драконы как раз связаны с семьей Таргариенов. Позиция определяет отношения. Висерис должен говорить за драконов и мстить за драконов Таргариенов, которых обидели заговором. Но подумайте об этом с другой стороны. Если бы название этой книги было «Инопланетяне», «Белые ходоки», которая подробно объясняет структуру и слабости белых ходоков, какое отношение должен иметь Висерис к цитадели? Должен ли он выступать за изучаемых белых ходоков? Научные исследования цитадели перешли черту, которая является чертой семьи Таргариенов. Позиция определяет, что Висерис должен серьезно с ними разобраться. Нет сомнений, что Висерис наведет порядок в стиле изучения в цитадели и приговорит всех членов тайного общества к смерти. Тогда что должно быть сделано? Полностью уничтожить цитадель, запретить цитадели изучать драконов, или сжечь все книги, связанные с драконами, как святой Бейлор? Висерис представил себе сцену. В будущем, люди, изучающие драконов в Вестеросе, будут охотиться как ведьмы во время охоты на ведьм, а затем бежать в Иссос, чтобы продолжить свое исследование и сформировать новое тайное общество. Висерис знал, в любом случае, чистка цитадели должна быть проведена, и исследование драконов должно быть запрещено. В этой эпохе правление в конечном итоге зависит от святости и силы. Разум и доброта могут быть медленно и тщательно объяснены, когда кто-то непобедимый не угрожается. Но если святость дракона будет снята с пьедестала, тогда Висерис должен будет остерегаться слишком многих вещей. После объединения всей страны дань, успокойся, не продолжай читать, это только разозлит тебя, сказал Висерис, подойдя и закрыв ее книгу. Я обещаю тебе, что они получат самые суровые наказания. После того, как я захвачу старый город, я проведу масштабную чистку цитадели. Все, кто связан с тайным обществом, будут полностью уничтожены под драконьим пламенем, и их кости будут раздавлены в пепел. Жаль, что для того, чтобы гигантский дракон стал боеспособным, требуется как минимум 3-5 лет, и требуется 30-50 лет, чтобы достичь зрелости. Найтфайр вырос довольно быстро, но он все еще далеко от того, чтобы помочь тебе на поле боя. Если война, большая война неизбежна. Брат, должен ли я продолжать высиживать этих дракончиков? Они будут нуждаться в нашей защите как минимум 3-5 лет после рождения, и мы должны остерегаться алчных людей, так называемой кровь Таргариенов. Я действительно не хочу, чтобы мои высиженные дракончики были захвачены этими кровью и стали угрозой для наших наследников в будущем. Я вспомнил сегодня танцующих драконов крови и сравнил с этими холодными записями, и обнаружил, что слишком много драконов иногда не является хорошей вещью. Таргариены во время танца драконов крови были всеми идиотами и идиотами без духа и только думали о семи королевствах. Владельцы арабских валерийских крепостей все знали, что внешние расширения – это единственный способ снять внутреннее давление. Есть хорошие решения, и цитадели и семья Хайтауэр играют в этом роль. В конце концов, Таргариены во время танца драконов крови были просто кучка идиотов с драконами. Дань, ты можешь продолжать высиживать драконов. У меня есть одна мысль. Я думаю, что может быть способ сделать этих вылупившихся драконов последователями бога древних драконов. Мне нужно попробовать сделать их нашими Фреми и Мелисандрой, как бы то ни было. Даже если они хотят помочь Станнису в будущем, они всегда будут верующими древнего драконьего бога. Действительно, я хочу попробовать, как это сделать так же, как выращивание найтфайров. Я буду выращивать их сам, и я попытаюсь установить связь с ними. Согласно этой книге, предки Валерии Таргариенов никогда не действительно приручили драконов. Просто таинственная связь в крови позволяла им управлять драконом. Валерийцы используют кровавую магию, хлысты и рожки для управления драконом. Управление драконом Таргариенов также происходит из-за связи крови, но Найтфайр, кажется, отличается от них. Точно так же, Еху подчиняется мне и тебе. Это не о признании, это подчинение. Я попытаюсь превратить это подчинение в веру и установить поклонение. Должна быть причина, почему боги в этом мире нуждаются в верующих. Проверьте мою гипотезу. Поскольку драконы, как говорят, умны как люди, почему бы не было драконов среди моих последователей Висерис? Также имел другое соображение. Когда эти драконы станут его последователями, он может устранить возможность этих драконов быть контролируемыми зелеными провидцами или другими таинственными существами через специальную магию. В конце концов, дети леса были побеждены даже андалами, которые верили в лесную богиню. Согласно Марвину, распространение учения семи богов полезно для городской школы, потому что городская школа хочет построить мир, доминируемый смертными, и ему нужны смертные, чтобы использовать человеческую веру для противостояния богам и таинственным силам, которые они враждебны, и дать смертным духовную поддержку и смелость для противостояния этим таинственным вещам. Это дало Висерису подсказку. То есть, даже если в секте семи богов нет бога, вера в семи богов, кажется, дает их верующим определенную способность противостоять влиянию других богов. Это иллюстрирует возможность того, что люди в этом мире сами обладают какой-то силой, потому что источник силы для веры семи богов противостоять влиянию других богов может быть только самими людьми, а не богами. Диенерис посмотрела на своего брата и серьезно кивнула. «Позволь мне помочь тебе. Драконье яйцо, которое было взято из гробницы Инар, почти вылупится. У меня есть предчувствие, что если...» Глава 185. «Дай ему имя Висерис». Взял в руку блестящего золотистого малыша. Возможно, из-за того, что он только что родился и его душа была очищена, не знала ничего о магии, новорожденный дракон был бесстрашен. Он не был таким раздражительным, как ночное пламя при рождении, и не боялся руки Висериса, зараженной магией ледяного дракона, как это делает теперь ночное пламя. Вместо этого он шипел и дышал на руку Висериса. Убедившись, что рука Висериса не причинит ему вреда, он даже не возражал, когда Висерис прикоснулся к нему этой рукой, но каждый раз, когда эта рука касалась его тела, он дрожал, словно кот, которого щекочут, выпрямлялся и издавал жужжащий звук в горле. Блестящий, не смог удержаться от восклицания Висерис, глядя на дракона в золоте и серебре. «Серьезно?» – нахмурилась Дейенерис, погладив живот, как насчет золотого принца. «Во всяком случае, он будет драконом для ребенка в будущем, пусть они вырастут вместе. Золотой и серебряный принцы напомнят людям о Ригоре. Серебряная крылатая уже была названа драконом, иначе Висерис, несомненно, выбрал бы это. Золото слишком странно, блестящее золото. Дейенерис никогда не согласится с таким изысканным именем, как блестящее золото. Это имя хорошо». Висерис не возражал, и в блестящем золото используется блеск, который отличается от быстроты квика дракона Инея Таргариена, серебра, и не будет напоминать о серебре. В конце концов, имя новорожденного дракона было утверждено блестящее золото. Висерис был очень любопытен, когда блестящее золото сможет дышать огнем, пламя, которое оно выпустит, должно быть похоже на магию в сновидении. Его пламя было серебристо-белым, совершенно отличающимся от красного пламени, которое ночное пламя выпускало в соответствии с воображением Висериса. Но их пламя, должно быть, было по сути одной и той же магической субстанцией. В той книге «Исследование дракона в цитадели» описывало, что в теле дракона есть специальный орган в горле. Цитадель назвала его мешок драконьего пламени. Он увеличивался в размерах по мере взросления дракона. Этот мешкообразный мешок драконьего пламени имел множество трахеальных соединений с очень мощными легкими дракона. Исследователи считают, что это неестественный продукт, созданный кровью, огнем, колдовством и магией. Бесчисленные люди задавались вопросом, чем питается драконье пламя, горит ли оно как стеклянная свеча без потерь, рождается ли оно из ничего. Мешок драконьего пламени, похоже, доказывал, что пламя, выпускаемое драконом, питается специальными веществами, производимыми в мешке драконьего пламени. Во время процесса вскрытия они получили вязкую полужидкую субстанцию из мешка драконьего пламени, которая была горючей и горела очень интенсивно, и могла даже гореть в воде. Говорят, что огненный маг воспроизвел характеристики этого вещества и создал пожары, подобные драконьим пламенам. Изготовление пожаров не является наукой, а магией и колдовством. Огненный маг помещает материалы, необходимые для создания пожаров, в оборудование для производства, украшенное специальными заклинаниями в черном каменном лабиринте, и затем не проводит над ним алхимическую обработку, а читает смешанные секретные заклинания для создания пожаров оборудованию, возвращаясь к мешку драконьего пламени, исследователи сомневались. Даже если мешок драконьего пламени был очень большим, он все равно не мог объяснить источник драконьего пламени дракона, потому что горючего материала в мешке драконьего пламени было меньше, чем они думали, и было невозможно поддерживать большое количество драконьего пламени, выпускаемого в бою. В конце концов, топливо для драконьего пламени производится из ничего, потому что этот специальный воздушный мешок, подобный мешку драконьего пламени, был только соединен с легкими дракона, а не с другими специальными органами на самом деле. Кроме этого специального органа, в теле дракона не было других особенных вещей. Говоря об этом, другие органы у дракона были очень научными. Его дыхательные органы были такими же, как у птиц. Помимо легких, также были тонкие мембранные воздушные мешки, образованные стенкой легкого. Было 9 основных воздушных мешков, которые простирались в полости между внутренними органами, мышцами и костями. Чтобы помочь легким выполнять двойное дыхание, как и птицы, драконы могли выполнять двойное дыхание. Во время отдыха драконы в основном полагались на движение межреберных и брюшных мышц для дыхания в легких. Во время полета они в основном полагались на движение грудных мышц для дыхания. Во время вдоха часть вдыхаемого воздуха попадала в легкие для газообмена, а часть непосредственно в воздушные мешки. Во время выдоха воздух, который ранее попал в воздушные мешки, попадал в легкие для газообмена. У драконов была огромная сеть капилляров. Воздушный поток в капиллярах был противоположен кровотоку в легочных капиллярах. Этот контратекущий обмен мог сделать эффективность извлечения кислорода намного выше, чем у других животных. У драконов были очень большие сердца, с быстрым сердцебиением и высоким давлением, поэтому они циркулировали быстро. В конце концов, у драконов был только один специальный магический орган. Мешок драконьего пламени — это озадачило исследователей в Академии. Разумное объяснение состоит в том, что дракон производит это вещество во время дыхания огнем в бою, но есть только один специальный орган у дракона, так как же топливо может производиться из ничего. Видно, что эта ситуация, которую можно объяснить только магией и колдовством, заставляет исследователей в Академии чувствовать себя очень некомфортно, пытаясь объяснить магию и колдовство разумной теорией, но исключая часть колдовства, Академия обречена получить только спекулятивное объяснение, так что их вопросы не были отвечены в этой книге. Виссерис знал почему, потому что мешок драконьего пламени был просто магическим заводом по обработке. Это не была суть драконьего пламени. Суть драконьего пламени была в рыке дракона перед тем, как он выпустил огонь. Специальная вибрационная частота запускала магический орган дракона. Предполагалось, что часть плоти и крови дракона была обработана специальными органами дракона в процессе и потреблена в магическое вещество, необходимое для драконьего пламени. Драконье пламя, конечно, не производилось из ничего, но работала магия дракона, магия крови и огня. Виссерис предположил, что причина, по которой новорожденное блестящее золото в будущем будет иметь серебристо-белое драконье пламя, может быть связано с формой его яйца дракона и драконьих чешуек. Это был какой-то пигмент в его теле, который работал, или это могло быть связано с минеральным составом окаменелого яйца дракона. Дракон в камне. Говоря об этом, сила Дейенерис также удивила Виссериса. В определенном смысле, это была сила Дейенерис, которая оживила камень. Хотя в окаменелом яйце дракона было много магии, оно было оживлено огнем, и не казалось серьезно поврежденным. Что можно назвать чудом, Дейенерис была очевидно энергична и в хорошем состоянии, и в конце высиживания дракона новая драконья душа была рождена из магии дракона. Это была Дейенерис, которая дала новую жизнь магии в яйце дракона. Виссерис не был уверен, удовлетворила ли попытка Дейенерис истинную суть, скрытую в условии высиживания дракона. Только смерть может обменяться на жизнь, или она полностью нарушила это условие, или более смелый вариант, что попытка Дейенерис приблизилась к сути мировой магии, так называемой песни. Песня огня может представлять часть силы создания жизни, и Дейенерис случайно использовала эту силу, но это не точно. Виссерис нуждается в большем количестве знания магии, чтобы разгадать тайну. Говоря об этом, познание Виссериса и Дейенериса магии этого мира было сначала увидеть замок в воздухе на верхнем уровне, а затем увидеть основу после прибытия Марвина. Марвин не только принес им предупреждение из городского города, но и принес базовые вводные знания о магии и колдовстве для обычных людей. Будет ли это частью серьезных знаний о магии, циркулирующих в Асшее или Вольере. Основа магии колдовства – это заклинательные руны, соответствующие медитации, которые активируются специальными движениями и уникальным языком заклинаний. Висерис попросил у Марвина очень популярный метод медитации с руной, который имеет очень высокую степень универсальности среди исследователей мистики Асшея. Он состоит из 7 специальных заклинательных рун и 14 движений медитации. 7 специальных заклинаний – это 4 обычно используемых метода колдовства: огонь, вода, дух, тень, и 3 руны используются для улучшения себя: душа, тело, дух. Висерис обнаружил, что произношение этих языков заклинания имеет одну общую черту – высокий и резкий, с необычным произношением, не похожим на человеческий голос. Эти языки заклинаний, похоже, имитируют нечеловеческие голоса. Изучение этих языков магии колдовства, кажется, отдаляет голосовые органы и тело людей каким-то образом, с особыми движениями, чтобы люди могли издавать нечеловеческие звуки. Висерис почувствовал, что не только язык заклинания, но и движения медитаций, которые нужно было координировать, очень похожи на использование человеческими органами и телом человека, чтобы принудительно адаптироваться к определенным знаниям и способностям, которые люди не могли понять и которые не были в пределах познания и изучения человеческого функционального знания. Он даже предположил, что это знание было захвачено из какого-то нечеловеческого познаваемого явления, обобщено через бесчисленные поколения опыта, и люди могли принудительно адаптироваться и учиться. Ранее Марвин зажег все факелы патрульной команды, используя заклинание руны «Огонь». В этом методе медитации Марвин прочитал это заклинание, и его ментальная сила привлекла силу определенного пламени в воздухе, чтобы зажечь факел в Асшее. Этот вводный метод медитации С. Глава 186. Из-за прибытия Уиллоса и Марвейна планы Визериса отправиться в Стемлинды задержались. После уладить Марвейна, он отправил его на южную границу в маскировке. Визерис знал, что ждать больше не может. Визерис собрал отряд солдат из Стемлиндов, включая семью Уайльдер из Риндхауса, семью Эдмонт из Гринстоуна, семью Митлинг из Миствуда, семью Давас из Кейприса и разведчиков-наездников, посланных Визерисом. Этот отряд из примерно 200 рыцарей и стражников, хорошо разбирающихся в полевых поисках, также включал 2 сопровождающих миестров, группу, ответственную за поиск пропавших кораблей Золотой Компании, и городских управляющих в исследуемых прибрежных районах. Были также призваны охотники, хорошо знакомые с географией Северного тропического леса. По просьбе Визериса этот отряд собрался у побережья около Риндхауса, чтобы исследовать рыбацкие деревушки в Северном тропическом лесу. Во главе с разведчиком Скоттом, видевшим жертвоприношение злого бога человеческими жертвами, они искали зловещую рыбацкую деревню. Визерис собрал этот отряд под предлогом очищения жертвоприношений злого бога в зловещей рыбацкой деревне в лесу и выяснения ситуации вдоль побережья леса. В конце концов, во имя исследования ситуации вокруг леса в Стемлиндах, принцы вокруг леса были призваны королем, и они должны были внести деньги и усилия в эту операцию. Особенно города Риндхаус и Туманный лес, которые были самыми пострадавшими. Многие города и рыцари в их владениях были разрушены наводнениями, вызванными продолжительными дождями. Многие маленькие города были затоплены, большое количество жителей и скота погибло и исчезло, а плодородные земли и фруктовые леса были полностью поглощены наводнениями и грязью. Многие выжившие могли только рискнуть отправиться в большие города или искать убежище у родственников, или жить жалкой жизнью с временной помощью со стороны знати. Этот сезон дождей казался бесконечным, так что многие районы были полностью закрыты. Тропический лес богатый может считаться зернопроизводящей областью с большим населением в Стемлиндах. Жертвы катастрофы собираются в непострадавших городах, и может произойти бунт, если что-то пойдет не так. Еще один момент заключается в том, что помимо рыбацкой деревни, обнаруженной Скоттом, среди пострадавших жителей также ходят слухи. Говорят, что некоторые жертвы нашли большое количество рыбы, выброшенной на берег в некоторых открытых, малонаселенных морях и эстуариях. Говорят, что в тех местах не нужно ходить на рыбалку в море или использовать рыбацкие лодки. Просто подбирая достаточно морской рыбы на берегу, можно было бы прокормить всех. Людей даже вспомнили историю маленькой рыбки, которую рассказал король. Они никогда не думали, что это правда. Бесчисленное количество морской рыбы действительно можно увидеть выброшенной на берег. Просто жертвы не будут бросать рыбу обратно в море. Они будут собирать рыбу и делать из нее сушеную рыбу и рыбные продукты, так что многие жертвы также собрались в тех загадочных местах, но из-за непрерывных дождей и давления со стороны городского управления рыцари и стражники замков в разных местах не выходили на расследование, и никто не обращал внимания на эти слухи до тех пор, пока король и хранитель Стемлиндов не издали приказ о формировании разведывательного отряда «Дракон его величество здесь через». Дождь наблюдательный пост увидел, как король на драконе появился над временным лагерем. Номинальным командиром этого отряда является брат графа Каспара Уайльдера, лорд Риндхауса, и уважаемый старый рыцарь, сэр Монт Уайльдер, поскольку разведчик Визериса Скотт, выживший из ужасной рыбацкой деревни, был найден в рыбацкой деревне культа в юрисдикции Риндхауса. Это нападение на рыбацкую деревню будет командовать сэр Монт. Сэр Монт видел силу дракона короля на поле боя, когда он маршировал с Станнисом раньше. В этот момент, видя, как король летит на драконе под свинцово-серым небом, он глубоко осознал важность короля для этого дела и не осмелился пренебречь им. Услышав сообщение от часового, он тут же вышел из палатки. Промокший от дождя, он не услышал рыка и взмахов крыльев дракона, но сначала услышал непрерывный звук дождя, стучащего по палатке, непрерывный грохот грома, свист ветра и прибой вдали, как рык огромного зверя. Королевский трехглавый дракон появился в ливне, и под громом и молнией он был похож на высокого бога. Дождь был сильным в это время. Сэр Монт снял шлем. Дождь причинял ему боль, и ветер с дождем затрудняли ему открыть глаза. Он громко крикнул: «Ваше Величество, старый!» Рыцарь нервно облизал свои толстые губы. Он прибыл на место примерно на полдня позже, чем было запланировано в марше, заказанном королем. Дождь в тропическом лесу был долгим и непрерывным в эти дни, и во время его марша произошло много неожиданных вещей. Маршировать под дождем было трудно, не говоря уже о том, что отряд столкнулся с грязными и обрушившимися дорогами всего в нескольких милях от Риндхауса. Поля были затоплены, и было трудно различить ямы и первоначальные дороги. Многие изначально тонкие реки раздулись, заставляя их обходиться многие места, которые можно было пройти верхом. Теперь приходилось проходить пешком, ведя лошадей из-за бури, сделавшей море неустойчивым. Логистические материалы, изначально планировавшиеся для перевозки кораблем, пришлось перевозить по суше под дождем. Провизия, фураж и припасы должны были быть строго присмотрены, чтобы предотвратить их промокание от дождя. Первоначально двухдневное путешествие верхом задержалось на полдня. Король на драконе медленно взмахнул крыльями и приземлился на большом открытом пространстве, специально зарезервированном для лагеря. Гигантское тело дракона заслонило сильный ветер от моря для людей, пришедших встречать лагерь. Король не слез, но только спросил, как далеко отсюда до рыбацкой деревни Визерис. Не был бессердечным человеком. Он наблюдал, как старый рыцарь вышел встречать его с офицером флага и солдатами каждого отряда под дождем. Глядя на флаги палаток, промокшие в воде и повешенные на шесты, они выглядели как множество тонущих кошек. Буря в этом районе была сильнее, чем представлял себе Визерис. Весь мир казался сероватым в сильном дожде. Даже Визерис хотел спрятаться в палатке в этот момент, чтобы избежать дождя. Сэр Монт громко ответил: «По данным Скотта, которого вы отправили, еще 5-6 лиг. Я отправил разведчиков исследовать побережье. Я верю, что мы скоро найдем рыбацкую деревню. Странно, но рыбацкая деревня, о которой говорил Скотт, не была записана в записях Риндхауса. Даже управляющий, который управлял этим районом, не знал, что там есть такая деревня. Только несколько рыбаков и охотников подтвердили, что в этом районе действительно есть несколько полудиких рыбацких деревень. Далеко от города дикие и полудикие люди существуют даже в Стемлиндах. Эти так называемые полудикие люди в основном фермеры, рыбаки и свободные люди, которые бежали в отдаленные горы и леса и отдаленные побережья, чтобы избежать налогов и барщины, если бы их не обнаружили использующими людей для зловещих жертвоприношений, и король не придавал этому такого большого значения. В большинстве случаев, если бы они не стали разбойниками, грабящими владения лордов, лорды не протянули бы руки так далеко. Эти места слишком отдалены, и даже если они будут управляться, они не смогут собирать налоги. Пусть войска укроются от дождя и отдохнут сначала, подождите, пока разведчики вернутся, и посмотрите, будет ли дождь легче, а затем решите, как окружить и контролировать людей в рыбацкой деревне, в зависимости от ситуации. Визерис дал новое приказание, а затем сказал: «Я пойду и посмотрю ситуацию как». Он сказал, не дожидаясь ответа сэра Монда, Визирис взмахнул крыльями и взлетел, и мгновенно исчез в дожде. Сэр Монт выглядел серьезно и пытался успокоиться. Как командир, у него не было опыта совместных действий с рыцарями-драконами, и теперь он мог только шаг за шагом. Даже если бы они имели дело с неоснащенными рыбаками, в такой дождливый день, завеса дождя под бурей была как густой туман, и видимость была всего в несколько десятков шагов. Самой большой угрозой для этого марша была сама буря. Если буря в бухте разбитых кораблей превратится в ураган, отряд может пострадать серьезно. Первоначально многие люди, включая сэра Монда, не могли понять, почему они должны маршировать в буре, чтобы иметь дело с маленькой рыбацкой деревней под угрозой осенней бури. Но король придавал такое большое значение этому, что многие люди чувствовали беспокойство. Действительно, дождь в Стемлиндах был очень странным. Многие старые люди, включая лорда Риндхауса, сэра Каспара, который был старше 60 лет, говорили, что никогда в жизни не видели такого странного дождя. Мягкий дождь продолжался несколько месяцев без признаков остановки. Многие люди вспомнили несколько коротких солнечных дней после жертвоприношения красной женщины во время конца бури. После ухода красной женщины даже мягкий дождь в конце бури превратился в сильный дождь. Затем подумайте о магии короля и слухах о белых ходоках, принесенных из Брааваса. Все эти тревожные сведения вместе заставят людей представить ужасную картину, указывающую на то, что дождь в Стемлиндах может представлять какое-то ужасное положение. Так что это событие заставило сэра Монда чувствовать большое давление. Сэр Монд не хотел никаких несчастных случаев. Многие люди имели похожие мысли с сэром Мондом, когда пришли иметь дело с маленькой рыбацкой деревней в буре. Многие опыт гул волн в бурю был глубоким и величественным, словно сливаясь с шумом ливня, обрушивающегося на берег, напоминая рев гигантского зверя. Висерис был полон сомнений. «Буря возникает из разбитого корабля», — вспомнил он песню Патчфиса. Насколько хватало глаз Висериса, серая завеса дождя казалась всеобъемлющей. Даже с драконовыми глазами видимость не превышала 100 метров. Если бы он искал в одиночку, Висерис подозревал, что в такой буре он мог бы только бесцельно летать вдоль берега на малой высоте, не зная, когда найдет что-либо. В какой-то момент Висерис почувствовал странный запах в грязном запахе дождя и соленом запахе моря. В сердце его поселилось беспокойство. Воздух на побережье, грязь и пляж на берегу моря испускали зловещую ауру. Висерис впервые увидел появляющиеся на горизонте сломанные доски, застрявшие на берегу. Он взмахнул крыльями и продолжил движение вперед, а затем почувствовал вонь гниения в дождь. Затем Висерис увидел большие куски рыбы и некоторые невыразимые морские животные, выставленные на показ на бесконечном грязном пляже под дождем. Рыбный запах и запах гнилой рыбы были настолько сильны, что Висерис чуть не тошнило. Жестокий дождь лился вниз, обрушиваясь на вонючие трупы животных. Вид следующего участка дороги стал монотонным. Висерис мог видеть только бескрайние черные морской воды в дождь и бесконечные рыбные трупы на грязном пляже. Этот участок побережья, покрытый трупами морепродуктов, был длиной около полулиги. Висерис перенес дискомфорт и летел до конца этого участка побережья. Это была маленькая бухта, защищенная от ветра. Открытая площадь в бухте была черной рыбацкой деревней. Многие соломенные дома рухнули и казались заброшенными. Земля рыбацкой деревни была покрыта черным болотом, испускающим зловоние. Буря обрушилась на рыбацкую деревню, наполненную этими черными болотами, неся эту странную черную грязь и вливаясь в море вдоль выхода из деревни. Здесь Висерис увидел разведчиков, посланных сэром Мондом, которые прикрывали рот и нос льняными полотенцами и наблюдали издалека с высоких холмов и гребней за пределами рыбацкой деревни. Они, несомненно, увидели короля, едущего на драконе, и они появились один за другим, размахивая флажками, мягкими в дождь. В сторону короля Висерис глазами проследил рельеф рыбацкой деревни и посмотрел в сторону ущелья в щели высокого холма недалеко от открытой площади, где располагалась рыбацкая деревня. Там было много естественных пещер, видимых невооруженным глазом, и черная грязь, покрывающая землю, где располагалась рыбацкая деревня, непрерывно вытекала оттуда.